Это было ужасно. Это было ужасное, вопиющее, именно фантастическое свинство со стороны теории вероятностей, теории матрешки пространств и любых теорий вообще, ибо отсюда неумолимо следовало за те 20 секунд, которые понадобились могучему космоходу «Гречка», чтобы добраться до устья воронки, плюс за те секунды, которые понадобились ему, чтобы по гравитационным завихрениям протиснуться в пространство противника, там прошел не час-полтора, как планировалось, а многие сутки, может быть и месяцы, и все это поистине бесконечное время наши герои сражались там. Или, скажем уж откровенно, были там сражаемы без всякой поддержки. Конечно, оставалась еще слабенькая надежда на благоразумие мерзавцев, на их страх перед возмездием, на извечную бандитскую склонность спасать свою шкуру за счет шкуры подельщика. И, что ни говорите, о неуязвимой Георгии Гречко уже там. Но надо было смотреть правде в глаза. Земля рискнула, и земля проиграла первый раунд. Противник вел со счетом 1-0. 9. На самом же деле противник вел со счетом 2-0. Замысел операции «Контратака вовнутрь» был прост, как пареная репа. Тройка храбрецов сознательно подставлялась, как наживка. Сглотнув эту наживку, противник неизбежно оставлял след в пятимерном гравитационном поле. След этот, в виде ламинарных осцилляций, держался в межпространственных паузах неопределенно долго, и для гравитонных пробойников космохода Георгия Гречко он был все равно, что валерьянка для кошачьего носа. По замыслу операции, Гречко должен был ворваться в пространство противника через час-полтора после захвата группы, и тогда уже разговор был бы другой. Вплоть до мгновенного повержения всей органической и неорганической жизни в логове Великого Спрута в безболезненный, но глубокий сон, насколько понадобится. Эти самые час-полтора представлялись организаторам и исполнителям операции самым опасным, даже смертельно опасным этапом. Обнаружив, что чудо докторам среди захваченных и не пахнет, а сатаневшие бандиты могли их просто-напросто перебить на месте. Что ж, к этому земляне были готовы. Все-таки главной целью операции было обнаружить противника и полностью и навсегда его обезвредить. С точки зрения флагмана Макамбера, Вани и двуглавого Юла, игра, безусловно, стоила свеч. Остальные же ничего лучшего предложить не могли. Впрочем, по мнению землян, имелся весьма жирный шанс на то, что противник попасется делать сразу же резкие движения. Нормальный расчет. На благоразумие мерзавцев, на их страх перед возмездием, на их готовность в любой момент спасти свою шкуру за счет шкуры соучастников. Флагман Макамбер рассчитывал так или иначе втянуть главарей в переговоры, убедить их в том, что на чудо доктора надеяться не приходится, а надеяться следует исключительно на добрую волю Земли и на ее медицину, тоже, кстати, весьма неплохую. А для этого лучше всего, не теряя драгоценного времени, задрать конечности вверх и сдаться на неизреченную милость самой гуманной расы в обозримой Вселенной. И это было бы тем более разумно, что вот-вот следом за ним, флагманом Макамбером и его друзьями, придет некто, с кем уже не очень-то поразговариваешь. Разумеется, и на таком пути могли возникнуть всевозможные оскорбления, вплоть до обмена оскорблениями действием, но это уже, как говорится, издержки смелого предприятия. А вообще-то шанс продержаться час-полтора у наших героев, несомненно, как они считали, был. Но... Во-первых, как мы уже знаем, могучий космоход Георгий Гречко никак не мог появиться в пространстве противника ни через час, ни через полтора часа, и разведывательно-диверсионная группа флагмана Макамбера оказалась предоставлена самой себе на куда более значительное время. Во-вторых, бандиты хотя и не перебили наших героев на месте, но и не дали им никаких шансов затеять переговоры. Похождения группы в логове Великого Спрута будут описываться здесь главным образом со слов и с точки зрения Вани, сына Портоса, интраоптика и бродячего артиста. Причин тому несколько. Кое-какие из них выяснятся в ходе повествования. Но главное состоит в том, что именно из Ваниного рассказа, изобилующего деталями и эмоциями, составилось у нас наиболее яркое, наиболее красочное, наиболее отчетливое представление о событиях. Прежде всего выяснилось, что даже хорошо закаленный человеческий организм совершенно не подготовлен к тому, чтобы его протаскивали сквозь уровни матрешки пространств. Ужасные ощущения, которые испытывал при этом Ваня, описанию не поддаются. Однако во всех временах и во всех пространствах всему на свете приходит конец. Ваня почувствовал, что его перестали прокручивать на гигантской мясорубке, и ужасные ощущения его покинули, оставив после себя медленно гаснущие искры под зажмуренными веками, утихающий звон в ушах, сильный медный привкус во рту и зуд по всему телу от лица до пяток. В нос била гниловатая вонь болотных испарений. «Готово!» — проскрипел отвратительный голос. «Вот они, голубчики! А ну, мокрицыны дети, берись! Этого в синий трифовый, этого в черный бубновый, а этого двухголового ко мне, в особую, сама им займусь!» Ваня глаз разжмурить не успел, как вонючие мохнатые лапы подхватили его и поволокли куда-то. Он попытался было воспротивиться, но на его голову обрушился тяжелый, мягкий удар, и он тут же обмяк.